Часть седьмая. Показания виновных. Чувство вины исчезает, когда мы смотрим на жизнь, проникаясь состраданием не только к другим, но и к себе. Альбер Камю. Я не идеальная мать. Ракель, 35 лет. Став мамой, я думала, что труднее всего научиться ухаживать за ребенком. Но вскоре оказалось, что самое сложное — жить с чувством вины. Что бы я ни делала, у меня всегда было ощущение, что я делаю недостаточно, упускаю что-то важное. Когда я работала, то винила себя за то, что не сижу дома с сыном. Теряю бесценные моменты его взросления. Если же оставалась дома, то чувствовала, как приношу в жертву карьеру, мечты и в какой-то мере свою индивидуальность. Я словно угодила в замкнутый круг. Ни одно из решений не казалось мне правильным. Помню, как уже во время беременности столкнулась с ожиданиями окружающих. Все считали, что обязаны дать мне совет. Как мне питаться? Какой вид родов выбрать? С появлением сына давление со всех сторон только усилилось. Я решила прекратить грудное вскармливание раньше, чем мне советовали, потому что эмоционально чувствовала себя плохо и нуждалась в передышке. Но тут же внешнее осуждение и чувство вины взяли надо мной верх. Как я могла не справиться с такой элементарной вещью, как кормление собственного ребенка? Я стала сравнивать себя с другими мамами, у которых, казалось, все было под контролем. Дети всегда под присмотром, на работе все успешно, и их не мучают угрызения совести. А я едва нахожу время принять душ или отдохнуть хоть минутку. Я чувствовала себя под постоянным прицелом осуждения. Не только чужого, но и своего. Требовательность к себе была очень жестокой. Каждый день я просыпалась с намерением быть лучшей мамой, но в конце дня понимала, что ничего у меня не вышло. Это ощущение собственной несостоятельности выматывало. Я не переставала упрекать себя за то, что не была сыном каждую секунду. Не всегда чувствовала себя счастливой в роли матери, которой так мечтала стать. Муж старался поддержать меня, но даже он не мог в полной мере понять всю тяжесть этой вины. Необходимости соответствовать недостижимому образу идеальной матери. Постепенно, благодаря поддержке других матерей, которые испытывали то же самое, я узнала, что не одна такая. Слушать их истории стало для меня отдушиной. Они тоже жили под давлением ожиданий со стороны общества и семьи. Тогда я поняла, что многие из этих требований исходят не от моих настоящих потребностей, а от некой системы, которая была создана не для того, чтобы поддерживать матерей, а чтобы заставить нас почувствовать себя недостаточно хорошими. Меня осенило, что очень часто такие ожидания — это скорее модель поведения, исходящая извне, а не наша с сыном потребность. Именно тогда я решила, что должна избавиться от чувства вины. Это оказалось нелегкой задачей. За плечами были годы, прожитые в непримиримой требовательности к себе. Но я поняла, что быть хорошей мамой не значит доводить все до совершенства. Это значит быть внимательным и сознательным родителем, который не пренебрегает собственными потребностями и живет без постоянного ощущения, что подводит себя или ребенка. Сложнее всего было научиться ставить себя на первое место. Сначала это казалось мне эгоизмом. Как я могу уделять время себе, заниматься спортом или просто отдыхать, когда у меня столько дел? Но я поняла, что если не буду чувствовать себя хорошо, то не смогу быть такой матерью, какой хочу. Я стала позволять себе встречаться с подругами, наслаждаться временем наедине с собой и даже вести себя таким образом, что некоторые могли бы сказать: «Что ж это за мать такая?» И хотя чувство вины не исчезло за один день, я стала лучше к себе относиться. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что многому научилась. Материнство — не гонка за приз, оправдала чужие ожидания. И непостоянная битва за демонстрацию своей идеальности. Это процесс познания, полный промахов и ошибок. Я выяснила, что моя ценность как мамы зависит не от того, выполняю ли я бесконечный список дел, а от качества проведенного сыном времени, от того, как я проявляю любовь и заботу, как ухаживаю за собой. История поп-звезды. Педро, 40 лет. Для многих слава и успех — синонимы счастья и достижения статуса. Об этом мечтают все. Но меня каждый шаг к славе только заставлял чувствовать себя более одиноким и оторванным от реальности. Я достиг всего, чего хотел. Признания, премий, мои фотографии на обложках журналов. Но внутренний голос нашептывал, что я всего этого не заслуживаю, что мне просто везет, и в какой-то момент мой мир рухнет. Я жил в ожидании провала. Помню, как получал важную для моей карьеры премию. Момент, который для любого стал бы счастливым. Но вместо радости единственное, что я почувствовал, было абсолютное опустошение. А внутренний голос твердил: «Ты и правда считаешь, что это для тебя? Есть люди, которые напрягались гораздо больше, но они не здесь. Эта вина и стыд за больший успех, чем у других, преследовали меня повсюду». Со временем я стал замечать, что слава становится грузом не только для меня, но и для окружающих. Родные и друзья поддерживали меня, но каждый раз, когда я делился с ними успехами, я замечал, как между нами ширится пропасть. Возможно, не столько слава, сколько эгоцентризм и зацикленность на успехе отдаляли меня от всех. Я винил себя за то, что был одержим работой, что отдавал неимоверное количество времени тем проектам, из-за которых не виделся с детьми, что не умел отказываться от новых предложений, хотя они только усугубляли мое одиночество. Парадоксально, но успех, приближавший меня к всемирному признанию, одновременно отдалял меня от жизни, которой я на самом деле хотел жить. Я стал задаваться вопросом, а стоит ли игра свеч? Для чего нужно преклонение стольких людей, если нельзя насладиться такими маленькими радостями, как ужин дома или спокойная встреча с другом? Чувство вины усилилось, когда стали критиковать не только то, как я работаю, но и то, как живу. Все, что я делал, становилось поводом для похвалы или критики. Я превратился в заложника собственного успеха и не мог жаловаться, потому что это означало бы, что я неблагодарный и не ценю то, о чем другие только мечтают. Я чувствовал себя в ловушке, без права рассказать кому-то о плохом самочувствии, потому что теоретически слава исключает любое страдание. Было непросто признать, что даже исполнив все свои мечты, я чувствовал себя опустошенным и одиноким. Социальные сети оказались катализатором этого чувства вины. Ежедневно я получал не только хвалебные сообщения, но и те, которые напоминали, что я был не более чем фигурой, созданной индустрией, что мой успех оказался не настоящим. Как будто каждое «мы тобой восхищаемся» сопровождалось постоянным «ты этого не заслуживаешь». Постепенно я отдалился от всех, окружив себя только людьми, которые не могли задеть мои чувства. Превратился в своего рода ходячий монолог. И подозреваю, что никого на самом деле не интересовали мои истории. Хотя, конечно, они продолжали слушать меня, ведь сложно перебить знаменитость. Я устал говорить о себе, и мне повезло, что рядом оказались люди, которые помогли мне прозреть. Настал момент, когда я даже подумывал все бросить, исчезнуть, отказаться от известности и вернуться к простой жизни. Но оказалось, что и это не так легко. Я стал для многих людей культовой фигурой и чувствовал себя виноватым, представляя, что оставляю их. Как я мог подвести тех, кто поддерживал меня с самого начала? Мой успех превратился в запертую золотую клетку без ключа. Я прошел длительную терапию и со временем понял, что в основе моего чувства вины лежал не успех, а то, как я воспринимал славу. Я старался добиться признания, в котором сам себе отказывал. Именно поэтому мне всегда чего-то не хватало. Я осознал, что имею право радоваться достижениям, не обременяя себя чужими ожиданиями. Я решил, что если останусь в шоу-бизнесе, то буду гнуть свою линию, придерживаясь иного подхода и не ожидая от славы, что она подарит мне любовь к себе. Такую любовь мне следовало искать в себе самом, ведь пустота внутри похожа на колодец без дна. Никакое признание извне не могло ее заполнить. Так что я перестал требовать от себя быть идеальным, пытаться нравиться всем и решил, что буду самим собой. Сейчас, хотя чувство вины все еще иногда появляется, я научился отпускать его. Я знаю, что имею право пользоваться тем, чего добился, и делиться этим с близкими. Известность не делает меня менее человечным. Я научился прощать себя за успех и принимать с благодарностью то, что у меня есть. Ведь я много трудился. Я по-прежнему учусь справляться со славой и одиночеством, но уже обрел равновесие. И хотя мне потребовалось много времени, чтобы прийти к гармонии, я знаю, что сохранять верность себе — единственный способ примириться со славой, не чувствуя себя виноватым. Моя сестра совершила самоубийство, и я до сих пор виню себя за то, что не была рядом. Карл, 50 лет. Год назад моя сестра, оставив двух маленьких детей, совершила самоубийство. Ей было 45 лет. Она сделала это после долгой борьбы с психическим заболеванием, которое практически уничтожило всех нас. С тех пор не проходит и дня, чтобы я не испытывала чувство вины, которое гложет меня. В день похорон я ясно ощутила, что это я должна быть там, в холодной земле. Я не могла перестать думать, что как старшая сестра не исполнила свой долг, что должна была оберегать и защищать ее, но не справилась. В теории я прекрасно знала, что сделала все возможное, но на деле произошла трагедия. С тех пор я живу с тяжестью в груди и не могу нормально дышать. Каждый раз, пытаясь объяснить кому-то мои чувства, я вижу, что меня никто не сможет понять. Как я могу объяснить, что не просто страдаю из-за смерти, а еще и ненавижу себя за то, что не смогла ее предотвратить? После потери сестры я впала в такую глубокую депрессию, что отгородилась от всего мира. Почти не поднималась с кровати. Чувствовала себя опустошенной, оторванной от реальности, неспособной заботиться о своей семье. Дети и муж будто превратились в сторонних наблюдателей моей боли. Я была им нужна, но не могла ничего им дать. Я даже бывало спрашивала себя, может быть, им будет лучше без меня? Подобные мысли, такие жуткие и душераздирающие, дали мне понять, что я зашла слишком далеко. Туда, откуда можно уже не выйти. И тогда появился еще один слой вины. Вина за то, что не могу быть той матерью и женой, в которой нуждались мои дети и муж. Я ненавидела себя за то, что была так подавлена и разбита, что даже не могла им улыбнуться. Они смотрели на меня с беспокойством, пытаясь помочь, но я их отталкивала. Боль настолько поглотила меня, что я оказалась неспособна заботиться о тех, кто был жив и любил меня. Я казнила себя за то, что не смогла помочь сестре, а теперь не могу помочь семье. Я знаю, все ждали, что со временем мне станет легче, что я смогу справиться с этим и стать прежней. Но как с таким справляются? Как смиряются с тем, что больше нет того, кого любишь, а ты не сделал ничего, чтобы спасти его? И главное, как продолжать жить, зная, что твоя боль причиняет страдания тем, кто остался рядом? Я стала искать помощи, обратилась к специалисту и поговорила с другими выжившими. Мне сказали, что это нормально — испытывать чувство вины, что это ожидаемая реакция на самоубийство близкого человека. Но что мне делать с этой информацией? Знание не освобождает ни от боли, ни от ощущения ответственности. Мои дни все еще наполнены вопросами без ответов, слезами, которым нет конца, сдавленными криками. А ночи пронизаны кошмарами, в которых я снова и снова ищу сестру, хочу ее спасти, и все никак не могу успеть вовремя. Я пытаюсь идти дальше, научиться жить с этой виной так, чтобы она меня не подавляла. Но, честно говоря, я не знаю, смогу ли когда-нибудь простить себя. Люди убеждают меня, что это не моя вина, что я не могла предвидеть того, что произошло. Но эти слова ничем мне не помогают, потому что я действительно чувствую, что ответственность лежит на мне. Я не смогла помочь сестре, когда она больше всего во мне нуждалась. Если уж не сумела спасти сестру, то и не заслуживаю, чтобы со мной был кто-то рядом. Но жизнь продолжается без нее. И все, что мне остается, либо упасть и не подняться, либо постараться двигаться дальше. Бывает, груз вины давит так, что нечем дышать. Тогда я напоминаю себе, ничто не вечно. Я научилась верить, что завтра наступит новый день. И пусть мое счастье омрачено тенью самоубийства, я не должна запрещать себе искать место, где, по крайней мере, буду чувствовать себя в безопасности. Не могу отрицать, что продолжаю испытывать чувство вины, но я, правда, каждый день прилагаю усилия, чтобы с ним подружиться. Позволяю ему занимать все меньше времени и пространства в моем будущем, убеждаю себя, что всегда есть что-то, за что можно зацепиться, и выбираю жизнь. Каждый день я пытаюсь поднять флаг прощения и сострадания по отношению к моей сестре и себе. Я ухаживаю за больной матерью, но не справляюсь. Мария Хосе, 55 лет. Когда мама заболела, у меня не возникло ни капли сомнения, что делать. Я уволилась с работы и стала сиделкой. Подумала, как можно оставить маму в больнице? Об этом не может быть и речи. За ней буду ухаживать я сама. Таков мой долг. Но я и не подозревала, сколько сил у меня это отнимет. Я читала о том, как тяжело быть сиделкой, о выгорании и эмоциональных последствиях. Но одно дело читать, а другое — жить. Поначалу я старалась контролировать ситуацию. Организовывала все сама. Прием лекарства, посещение врачей, питание. Ни одна мельчайшая деталь не оставалась без моего внимания. Но очень скоро поняла, что все заходит слишком далеко, ведь граница между моей и маминой жизнью стала стираться. Тогда появилось чувство вины, которое не оставляет меня ни на секунду. Я виню себя за то, что иногда теряю терпение. За то, что есть дни, когда я больше не могу, когда ощущаю, что мне нечего ей дать. Мне становится невыносимо, и я, искренне того не желая, думаю о ее смерти. Тогда я хочу сбежать, пусть даже на короткое время, пулей вылететь из дома и не оглядываться. А если я все-таки позволяю себе передышку, то чувствую себя еще хуже из-за того, что ушла, позволила себе все эти мысли. Что я за дочь такая, если хочу быть подальше от матери, которая не виновата в том, что заболела? А знаете, что ужаснее всего? Иногда я испытываю гнев и не знаю, куда его направить. Злюсь на себя за то, что не могу держаться достойно в сложившихся обстоятельствах. На маму за то, что она заболела, хотя знаю, что несправедливо так думать. И на весь мир за эту ситуацию, которая кажется безвыходной. Именно в эти моменты, когда я тону в своих мыслях, чувство вины усиливается. Оно говорит, что я должна быть более понимающей и терпеливой. Но как я могу хорошо ухаживать за мамой, если едва способна выдержать груз собственных чувств? Близкие говорят, что я справляюсь отлично, но мне так не кажется. Я только чувствую, что подвожу и ее, и других. Когда прошу кого-то помочь мне по мелочи, то считаю, что в очередной раз не смогла справиться со своими обязанностями. Это я, сиделка. Это я должна делать абсолютно все, разве не так? Но я начинаю сдавать. У меня все болит. Иногда я бы предпочла вообще не вставать с кровати. Но мне нельзя болеть. Если я слягу, кто позаботится о ней? Я сбилась со счета, сколько раз рыдала в одиночестве, закрывшись в ванной, чтобы меня никто не услышал, поскольку чувствую, что не имею права на жалобы. Мама страдает больше, ее подводит тело и оставляет разум. Я, по крайней мере, здорова. Тогда откуда взялись эти эмоции? Есть дни, когда я мечтаю вернуть прежнюю жизнь. Однажды проснуться без всех этих обязательств. Из-за подобных мыслей ощущаю себя худшим человеком на свете. Как будто я эгоистичный монстр. Что это за дочь такая, которая хочет свободы, когда ее мать прикована к кровати? Каждый день я напоминаю себе, почему я здесь, почему всем этим занимаюсь. Я убеждаюсь, что не могу и мысли допустить, что оставлю маму с кем-то чужим, без достойного ухода. Но это не помогает избавиться от чувства вины. Единственное, что мне остается, научиться жить вот так. Я не знаю, уйдет ли чувство вины когда-нибудь, но пытаюсь примириться с ним. Ведь я уверена, что никто лучше меня не сделает то, что могу и умею я сама, даже если иногда думаю, что этого недостаточно. У меня рак, и я чувствую себя обузой. Хайме, 50 лет. Когда у меня диагностировали рак, это было как гром среди ясного неба не только для меня, но и для всей семьи. Я думал, что сложнее всего будет справиться с печалью и страхом, но оказалось, что меня пожирает чувство вины. Люди говорят тебе, чтобы ты был сильным, не переставал бороться. Но я лишь виню себя за то, что не следил за здоровьем, не бросил курить, не сходил к врачу, когда появились первые симптомы, не заботился о своем теле. И хотя врачи уже устали повторять мне, что ничего из того, что я сделал или не сделал, никак не связано с болезнью, вина продолжает сидеть во мне. Но хуже всего то, что моя болезнь отягощает жизнь тех, кто меня окружает. Жены, детей, родителей. Каждый день я вижу, что они волнуются, при этом неимоверными усилиями делают вид, что все хорошо, что они в порядке. Хотя на самом деле это не так. Жена подстроила под меня все свои планы, и это меня мучает больше, чем само лечение. Я ощущаю себя чертовым бременем, как будто своровал у них и спокойствие, и веселье, и нормальную жизнь. Сейчас все крутится вокруг моей химиотерапии и разговоров о том, как я чувствую себя сегодня, поел ли я, и хотя я бесконечно благодарен тем, кто рядом, не могу отделаться от чувства вины за то, что стал причиной всех этих мучений. Иногда мне кажется, что было бы проще, если бы я просто исчез. Но я себя ругаю за эти мысли, ведь я должен бороться и цепляться за жизнь. Чувство вины не оставляет меня, если не за одно, так за другое. К счастью, я стал ходить на сеансы психотерапии и общаться с другими больными раком. Многие говорят, что им знакомы подобные чувства, но они не делятся ими, потому что эти эмоции неправильные. Кажется, что мы должны быть храбрыми и стойкими, но ведь болезнь живет не только в теле, но и в сознании. А с чувством вины, которое из-за нее появляется, мы не всегда умеем справляться. Со временем я стал осознавать, что моя вина — это отражение моего характера. Я всегда хотел все контролировать. Убеждение, что я мог бы предотвратить болезнь или что мне подвластно управлять эмоциями близких — это выражение моего неприятия, не зависящих от меня обстоятельств. Так что я учусь избавляться от этого груза. Разрешаю себе грустить, проживать плохие дни и соглашаться с тем, что на этот раз мне не обязательно быть надежной опорой для всех, и я могу позволить близким дарить мне любовь и заботу. Моя семья страдает, потому что боится потерять меня, а не потому что я для них обуза. Такое может случиться с каждым, потому что все мы люди, из плоти и крови. И пусть нам сложно признать это, болезнь — часть нашей жизни. Я понял, что чувство вины только мешает мне жить. Да, болезнь — это тяжело, она выматывает, но она еще показывает, как важно ценить каждое мгновение. Я научился дышать полной грудью, отпускать вину по чуть-чуть каждый день и быть благодарным за то, что жив, пусть и в таких обстоятельствах. Сейчас для меня приобрело значимость все: смеяться с близкими, смотреть, как восходит солнце, вдыхать воздух после дождя. То, что прежде я воспринимал как должное, теперь ценю как настоящий подарок, потому что ничего никогда не повторяется. Вот бы знать об этом раньше. Мать никогда не будет мной полностью довольна. Мирея, 47 лет. Много лет я жила, запутавшись в клубке чувств, которые даже не могу описать. Гнев, грусть, непонимание. Но прежде всего чувство вины за то, что недостаточно хороша для собственной матери. С самого детства я считала себя плохой. Моя мать позаботилась о том, чтобы я так думала. Когда я была маленькой, мне говорили такие вещи: «Твоя сестра больна, но ты плохая». Эти слова стали своего рода приговором, с которым я выросла, убеждая себя, что проблема не в маме, а во мне. Я никогда не понимала, почему мамина любовь причиняет такую боль. Почему она всегда выискивает новый способ заставить меня почувствовать маленькой и неказистой? На работе-то у тебя все хорошо, вот только в жизни не пойми что. Так говорила мне мама каждый раз, когда я брала новую высоту. А я со своим диким желанием увидеть, как она будет мной гордиться, прилагала все больше усилий, ожидая, что ну на этот раз уж точно сделала достаточно, чтобы получить мамину похвалу. Но я ее так и не получила. Что бы я ни делала, всегда находился во мне или в моих поступках какой-то недостаток, на который мама считала своим долгом указать. Я росла с навязчивой идеей показать, что я чего-то стою. И это привело меня к нездоровому перфекционизму. Все, что я делала, должно было быть идеальным, безупречным, потому что в глубине души я верила, что таким образом добьюсь любви. Требовательность к себе преследовала меня в школе, на работе, в отношениях. Я всегда стремилась добиться недостижимого идеала. Как бы ни старалась, мне всегда казалось, что я делаю недостаточно. Страх отвержения стал моим постоянным спутником. Я боялась выразить то, что действительно думаю и чувствую, потому что у меня было ощущение, что если окружающие узнают, какая я на самом деле, то отвернуться от меня. Перед тем, как что-то сказать, я анализировала каждое слово, убеждённое, что говорю неграмотно и всегда не к месту. Ирония заключается в том, что окружающие считали, будто я обладаю даром поддерживать беседу и феноменальным умением раскладывать всё по полочкам, но сама я в это не верила. Чувствовала, что между моими мыслями и словами лежит пропасть. Такое искажённое восприятие, приобретённое из-за маминого отношения, заставляло меня сомневаться во всём, что я делала. Если кто-то рядом казался холодным или отстранённым, я сразу думала, что поступила как-то не так, сказала что-то не то. Винила себя за самые незначительные вещи, за ситуации, очевидно лежавшие вне зоны моей ответственности. Если в аудитории, где я вела занятия, у кого-то терялся карандаш, моё сознание тут же подсказывало. Все решат, что это я его потеряла или даже украла. Я дошла до того, что любая ошибка воспринималась мной как дополнительное доказательство моей несостоятельности. Худшее время наступило, когда мать написала на отца заявление о сложном обвинением в жестоком обращении. Мы с сестрой знали, что это неправда, и поддерживали папу, но чего нам это стоило? Хоть мы и поступили по совести, чувство вины за то, что мы выбрали сторону отца, стало невыносимым. Вина преследовала меня много лет, заставляя считать себя предательницей. Я чувствовала, что в долгу перед матерью, что мне, наверное, следовало лучше её поддерживать, отнестись к ней с большим пониманием. Но я не могла позволить и дальше мною манипулировать. Я стала экспертом по саморазрушению и самообвинению за неспособность держать высокую планку, заданную чужими ожиданиями. Должны были пройти десятки лет, чтобы я поняла, что ни в чём не виновата. Плохой была не я, а мама. Её любовь никогда не была настоящей. Психотерапия помогла мне ясно увидеть это. Я осознала, что не должна нести ответственность за мамино счастье и благополучие. Такая извращённая и больная любовь — это не то, что я заслужила. Но мне было очень тяжело принять, что я могу освободиться от этой тяжести, что не должна обременять себя ни ответственностью за болезнь матери, ни последствиями её действий. Начав работу над собой, я ясно увидела всё, что потеряла из-за страха и чувства вины. Годами у меня не получалось создать любовные отношения. Любая попытка близости превращалась в пытку. Я боялась, что кто-то, слишком сблизившись со мной, узнает о моей личной катастрофе и внутреннем хаосе. А когда я всё-таки осмеливалась кому-то довериться, то начинала сомневаться. «Не говори то, не упоминай это, не раздражай его». Я была убеждена, что если кто-то узнает меня настоящую, то бросит, как бросала меня мать, столько раз. Не быстро, но я всё-таки научилась не искать совершенства. Я уже не чувствую желания завоевать любовь и одобрение кого бы то ни было. И хотя всё ещё бывают дни, когда меня одолевают сомнения, я верю, что не обязана прилагать неимоверные усилия, чтобы быть любимой. Мне больше не нужно просить разрешения на счастье у чувства вины. Я научилась выражать свои истинные эмоции без страха, что меня осудят или отвергнут. Сейчас я, наконец, могу сказать, что избавилась от внутреннего голоса, твердившего о моём несовершенстве. Я знаю, что моя значимость не зависит от того, принимают ли меня все вокруг, и что любовь, истинная любовь, не основывается на страхе или вине. Теперь я могу быть собой, такой, какая я есть, и это самое ценное, чему я научилась. Став отцом, я будто отступил в тень. Луис, 35 лет. Быть отцом — это то, чего я всегда хотел. Думал, что этот период станет одним из самых счастливых в жизни. И так и есть. Но я испытываю то, чего совсем не ожидал — чувство вины. С тех пор, как сын родился, моя жизнь превратилась в смесь эмоций, которые мне сложно определить. Я вижу, как жена кормит нашего сына, спит с ним в одной кровати. У них такая глубокая связь, что я себя чувствую лишним. Я ощущаю, что у меня больше нет своего места и что в каком-то смысле я уже не часть команды. В первые дни я пытался не придавать этому значения. Говорил себе, что это нормально, что это часть процесса адаптации. Но шли недели, и я ощущал себя всё более отстранённо. Жена и ребёнок как будто составляют отдельный мир, на который я смотрю извне, пытаясь помочь, чем могу. но издалека и сквозь невидимый барьер. Она занимается всем. Укачивает, встает по ночам для кормления, спит рядом с сыном, свернувшись калачиком. Иногда я чувствую себя чужим в собственном доме. Я стараюсь быть понимающим, свыкнуться с мыслью, что сейчас сын нуждается в матери больше, чем во мне. Но, честно признаться, мне так обидно. Я виню себя за то, что не знаю, как быть полезным. Не могу убаюкать и успокоить ребенка, так как это делает жена. За то, что ревную. Я чувствую себя самозванцем, когда пытаюсь вклиниться в их распорядок дня, как будто все, что я делаю, неуклюже и не к месту. И чем больше я напрягаюсь, тем более неуклюжим себя ощущаю. По ночам я сплю на диване или в другой комнате, потому что жена с сыном устроились вместе на нашей кровати. Я все понимаю, и я знаю, что совместный сон полезен для ребенка, он дает ему ощущение безопасности и укрепляет связь с матерью. Но иногда задаюсь вопросом, а где же во всем этом я? Просыпаюсь посреди ночи и чувствую, что рядом никого нет, пустота. Мне больно видеть их близость, которую я не могу разделить. И тогда я начинаю винить себя. Уж не эгоист ли я, если хочу занимать больше места в жизни жены и сына? Я не говорил с ней об этом. Не хочу, чтобы она чувствовала себя плохо или думала, что я виню ее. Потому что это не так. Она делает для сына все, что нужно, и делает это невероятно хорошо. Но пока она полностью отдает себя заботам о ребенке, мне кажется, что я здесь только для того, чтобы ходить в магазин и мыть посуду. Я постепенно смиряюсь с мыслью, что моя роль изменилась, что речь идет не о том, чтобы соревноваться за заботу о сыне или за место в кровати, а о том, чтобы поддерживать и жену, и сына, как могу. Но даже понимая это, я не в силах избавиться от ощущения, что меня бросили. В глубине души я знаю, что это пройдет. Когда наш ребенок подрастет, у меня будет больше возможности сблизиться с моей семьей. Но чувство вины не оставляет меня. Оно твердит мне, что я обязан делать больше, чувствовать себя счастливым и не испытывать сомнений. Мне плохо, потому что я бессилен перед своей ревностью и не могу себя убедить, что прочная связь между матерью и ребенком — это естественно. Сейчас я пытаюсь найти для себя место в качестве отца, понять, что этот этап временный, но это нелегко. Терапия помогла мне увидеть, что мои чувства важны, что я не становлюсь плохим отцом, когда хочу быть включенным в отношения мамы и ребенка. Я учусь переопределять свою роль и верить, что мое время придет, принимать, что мое место здесь, рядом с семьей. Я должен быть всегда наготове, чтобы сделать для них все, что необходимо. И несмотря на то, что чувствую себя лишним, я часть жизни моего сына. У меня нет сексуального желания, но я люблю его. Мария, 48 лет. Достаточно долго я чувствовала себя загнанной в ловушку вины и разочарования, и не знала, как из нее выбраться. Я люблю мужа, но когда мы ложились в кровать, мне казалось, что мое тело и сознание говорят на разных языках. Желание почти полностью исчезло. Дело не в том, что я не хотела мужа, а в том, что моя сексуальность умерла. И я винила себя, потому что думала, что подвожу его, и наши отношения из-за меня ухудшаются. Причина была в проблемах со здоровьем. У меня обнаружили аутоиммунное заболевание, которое негативно влияло на мое настроение, бодрость и сексуальное желание. Теоретически, то, что я это осознала, должно было сделать чувство вины менее острым, но на деле этого не случилось. Каждый раз, когда муж приближался ко мне, я старалась оживить ту связь, что была между нами раньше. Но мое тело реагировало иначе. Напрягалась, закрывалась. Я чувствовала себя импотентом. По-другому и не скажешь. Сначала он проявлял понимание. Говорил, что все в порядке, что нам просто нужно побыть вместе в спокойной обстановке. Но проходили месяцы, и он перестал меня понимать. Я прикладывала усилия, чтобы исполнить долг, хотя и не хотела, только чтобы удовлетворить его, чтобы он не чувствовал себя отвергнутым. Но это вызывало разлад с самой собой. Как будто я себя предаю. Я делала все возможное, чтобы наши отношения наладились. Ходила к врачам, подробно изучала вопрос, пробовала разные методы лечения. Несмотря на то, что мне объясняли, что отсутствие желания обусловлено многими причинами, заболеванием, усталостью, даже лекарствами, эта информация не улучшала моего настроя. Я чувствовала себя так, будто мой аккумулятор полностью разрядился. Ощущение абсолютной потерянности не уходило. Именно тогда я решила изменить угол зрения. Вместо того, чтобы добиваться сиюминутного возвращения хорошего самочувствия, стала заботиться о себе комплексно, принимая во внимание все аспекты жизни. Скорректировала рацион питания, включив в него полезные при моем заболевании элементы, вела в распорядок дня умеренную физическую нагрузку для поддержания активности и здоровья. Еще я обратилась к таким методам альтернативной терапии, как медитация и осознанное дыхание, благодаря которым мне удалось бережно и без напряжения вернуть связь со своим телом. Этот процесс не был ни легким, ни быстрым, но постепенно я стала замечать изменения. Ощущение напряжения уходило. Я начала прислушиваться к себе и перестала на себя давить. Избавилась от навязчивой идеи исполнить долг и нашла те формы эмоциональной связи с мужем, которые не сводятся только к сексу. У нас получилось снова радоваться времени, проведенному вместе, нашим разговорам или занятиям, которые нравятся нам обоим, без каких-либо взаимных ожиданий. Иногда чувство вины оживает, напоминая мне, что я не та жена, которой была раньше. Но сейчас у меня есть способы справляться с ним. Я говорю себе, что моя значимость не измеряется физическим желанием, что моя любовь не зависит от того, сколько раз у нас бывает близость. Важнее всего, что я на пути исцеления. А исцелиться — значит признать свои границы и заботиться о себе во имя своего же хорошего самочувствия. Я знаю, что близость, которая была между нами, не потеряна навсегда. Верю, что мое тело все еще обладает способностью наслаждаться и чувствовать. Но сейчас у меня в приоритете комплексное лечение. Я даю себе разрешение чувствовать то, что чувствую, без самообвинений и давления на себя. Сосредоточиваю внимание на тех маленьких изменениях, которые, я уверена, будут заметны со временем. Терпеливо и с любовью снова познаю свое тело, понимая, что моя ценность как партнера измеряется не только сексуальным желанием, но и всем тем, что мы разделяем вместе. Я учусь жить в настоящем, признавать, что здоровье — это не только то, что мы видим, но и то, что чувствуем. Я знаю, что, заботясь о себе и относясь к своему телу с любовью и пониманием, смогу найти себя заново. Сказать «нет» и выжить после этого. Хулия, 39 лет. Долгое время мне было ужасно трудно сказать «нет». Всякий раз, когда я хотела отказаться от чего-то, я чувствовала сильное давление в груди. Мне казалось, что если я скажу «нет», то кого-то подведу. Я даже не знаю, откуда появилось это чувство вины. Но оно твердило мне, что неважно, чего я хочу, важно никого не разочаровать. Я привыкла поступать, учитывая потребности окружающих, и всегда подозревала, что любая выраженная ими грусть или обида — это моя вина. Я говорила себе, наверное, я сделала что-то не то, наверное, что-то не так сказала. И, не успев опомниться, уже предлагала помощь, делала уступки, пыталась починить то, что даже не было сломано. Я превратилась в человека, который никогда не говорит «нет». Чувство вины, вызванное собственным отказом, не появляется из ничего. Я выросла среди тех, кто не считал мои эмоции и мнения чем-то важным. Каждая моя попытка выразить себя или установить личные границы заканчивалась одной и той же реакцией. Не будь эгоисткой, подумай о других. Так что я научилась молчать, уступать и потакать. Слово «нет» стало для меня полем битвы с самой собой. Битвы, в которой я всегда терпела поражение. Мои губы говорили «да», в то время как разум кричал «не делай этого». Когда я выросла, эта модель поведения стала невыносимой. Мои дни были расписаны делами, которыми я не хотела заниматься. И я не находила выхода и злилась на себя. Почему мне было так сложно говорить «нет»? Почему я считала себя всем должной? Дело было в страхе, что я разочарую, что меня будут считать эгоисткой или непорядочной. Со временем я поняла, что превращаюсь в ту версию себя, которую не признаю. версию, которая ставила чужие потребности выше своих, просто потому что боялась быть отвергнутой. Я из кожи вон лезла, чтобы оправдать чужие ожидания, даже не думая о своих. Психотерапия помогла мне ясно увидеть все это. Я осознала, что не отвечаю за эмоции, чувства и мысли других людей. Я начала понимать, что говорить «нет» не значит быть плохой или равнодушной, а значит быть человеком, который умеет устанавливать границы. Эти границы необходимы, чтобы не погрязнуть в чувстве вины. Мой путь к исцелению еще не завершен, но я уже приспосабливаюсь жить без потребности в постоянном одобрении. Теперь, когда кто-то просит меня о чем-то, я задумываюсь, действительно ли хочу это сделать, вместо того, чтобы сразу на автомате выпалить «да». И если я решаю, что не хочу или не могу, то просто это говорю. Иногда мне, конечно, все еще неуютно, но я напоминаю себе, что имею право заботиться о себе. Сказать «нет» уже не кажется мне грехом. Это мой способ быть честной и настоящей, восстановить ту часть себя, которой я пренебрегала из-за страха, что подумают другие. Я усвоила: ставить себя на первое место — не эгоизм. Это значит учиться любить и уважать себя. Я больше не собираюсь этим жертвовать.